Житие преподобной Феодоры Нижегородской. Память 16-29 апреля. Преподобная Феодора, в миру Анастасия Васса, дочь тверского боярина Иоанна и его супруги Анны, родилась в 1331 году. В 12 лет ее выдали замуж за нижегородского князя Андрея Константиновича. После 12 лет бездетной супружеской жизни князь скончался, приняв монашество. Представление, 1365 год. Святая княгиня прожила в миру еще 4 года, а затем даровала свободу всем слугам, раздала имущество и поступила в Нижегородский Зачатьевский монастырь. Ее постригал святой Дионисий, впоследствии архиепископ Суздальский. Представление, 1385, память, 15-28 октября и 26 июня, 9 июля. В иночестве святая часто пребывала без пищи день, два, а иногда и пять. Ночи проводила в слезных молитвах, на теле носила волосиницу. Она стяжала дар смирения и любви, и все оскорбления переносила незлобиво. Пример ее святой жизни привлек в обитель весьма много благочестивых девиц. В ее общежительной обители постригались княгини и боярыни. Всего было около 100 сестер. Преподобная Феодора скончалась в 1378 году. Но я по ему чей.